Нет, так нет, на нет и суда нет. Но разве вы сами не видите, что кроме меня никому на всем свете и во всей темноте не интересно ни про вашего отца, ни про того верблюда? Ну, продолжайте, сейчас вы будете рассказывать про третий тост. Ответ. При чем здесь третий тост? Вопрос. Ну как же, за погибших? Сейчас расскажете, что как только собрались выпить третий тост за погибших, раздались выстрелы. Вы посмотрели в прибор ночного видения, кто ж там стреляет. А это тот самый дед с внуком, который утром вам дыню принес, а вы ему консервов надавали. Дед стреляет, а пацаненок ему заряжает. То самое ружье, из которого ранили доктора Ватсона. Но только это вы там, у себя герои и жертвы. А здесь вы захватчики и убийцы, и война не чужая, а ваша. Ответ. Неправда. Ничего там моего не было поначалу. Когда приехали, зима была, совсем без снега. Ветер. Прямо пробирал до костей. Мы в ватниках и то мерзли. А они босиком ходят. И тогда впервые увидел, как дерево продают на килограммы. Взвешивают, ругаются. Дома в кишлаках чуть ли не из песка. Крестьяне в рваных халатах. Совсем нет женщин. Около дуканов на корточках сидят то ли нищие, то ли хозяева этих лавок. А на полках чего только нет. И японские магнитофоны, и телевизоры, и часы всех мастей, и парижские духи. И никакой особой вражды вначале не было. Просто все чужое. Помню, не по себе стало, когда увидели, как Деханин пашет на быках, а на рогах качается магнитофон, поет что-то заунывное. И потом только понимаешь, что все не так, и мальчишки не мальчишки, и крестьяне не крестьяне. Бежит босонокая детвора за БТРом. Шурави, бакшиш давай. Сперва бросали им банку тушенки или сгущенку, а потом увидел первого мертвого. Мальчишке лет 12, а на автомате 9 зарубок. Значит, 9 наших парней. И вот тогда уже, когда стали гибнуть ребята, с которыми успел подружиться, началось. Очень хотелось отомстить.